Внутри терминала аэропорта нахожу циферблат с местным временем, хватаю Санен за руку. Смотри, та залипает на него, забавно открыв рот. Остальные коронки, даже Барам, дружно берут с нее пример. А вон другие часы, как-то растерянно лепечет Хёмин. Да, другие, на них мировое время, и оно еще на час меньше. Это вообще сеульское время, добавляю я кипятка в их глупые головенки. Из ступора коронок выводит голос Санхёна. Девочки, вы чего там застряли? Быстро на выход, нас автобус ждет. Гоню всех к выходу, ржу в голос. Мульча из своей переноски глядит на коронок с величайшим презрением. Кто неопытный, может подумать, она разбирается в тонкостях часовых поясов. Нет, она почти всегда на коронок так смотрит. В автобусе Джихён пытается прояснить ситуацию. Юнми, поясни, пожалуйста, как это могло произойти? Я же вижу, ты понимаешь. Понимаю, важно киваю я, как это ваш продюсер может не понимать таких элементарных вещей? На меня смотрит вопросительно, почти с мольбой. В их головах рушится до сих понятное и логичное мироздание, где 2 плюс 2 равно 4, а не 11,5 с утра и минус 5 к вечеру. Вылетели мы в 8 утра, так, все усиленно кивают, в глазах начинает светиться безумная надежда на восстановление порядка во Вселенной, прилетели в 12:35, так, всего летели 12,5 часов, что тут непонятного? Недоуменно оглядываю всех, Кюри возбужденно взвизгивает, она голову нам морочит, бей ее, назад, мульчу выпущу. Угроза мгновенно среагировавшей Габи заставляет возмущенных коронок сесть на место. Я от хохота чуть не падаю под кресло. На передних кабине сиденьях Санхён что-то с улыбкой объясняет Кихо. Кажется, он единственный, кто понимает, в чем дело. Понемногу все успокаиваются. Кюри помогает. Порылась в интернете, я так понимаю, задала тупой вопрос почему так, и его величество Гугл ей все объяснил. Она принимается растолковывать подругам и нашим новеньким трейни. Когда мне надоедает смеяться, присоединяюсь к Габи, неотрывно смотрящей в окно. Ей все страшно интересно, мне просто интересно. Только мульче наплевать. Мы прибываем на место. Пятизвездочная гостиница «Фашон Эль Отель Пари», из числа самых фешенебельных, номер за сутки 400-500 евро, но организаторы решили не мелочиться. Статусность в Европе тоже имеет значение. К тому же наши агентства добились от хозяев отеля изрядной скидки в 30%. Администрация отеля легко на это пошла по двум причинам. Мы планировали жить долго, около месяца, при этом расходы на содержание постояльцев снижаются. И у нас, у меня, прежде всего, уже есть имя. Это очень неплохая реклама для любого заведения, где мы бываем. Не вот прямо, во Франции знаменитостей хватает, и своих, и заезжих, но тем не менее. Юнми, я с тобой заселюсь, прилипает ко мне Барам, наши номера, в основном, двухместные. Нет, Барам, со мной Габи, потому что мульча, не даю себе труда заканчивать логическую цепочку, а ты будешь жить с Санен, со специальным заданием. Каким? Немедленно покупается Боромка. Я старательно шепчу на предельной громкости, чтобы стоящая неподалеку Санен все слышала. Ты будешь следить за ней, мне кажется, что она что-то замышляет. Боромка стоит спиной к Санен и не может знать, что та все слышит. Слышит и замученно вздыхает. Что она замышляет? Против кого? Шепчет Боромка. Не знаю. Не знаю точно. Но точно замышляет. Ты только посмотри на нее. Только аккуратно, чтобы она ничего не заподозрила. Тщательно инструктирую, глядя прямо в умоляющие. Юнми, ну, сколько можно? Глаза Санен, медленно повернись и посмотри. Боромка медленно поворачивается и упирается взглядом в Санен, которая стоит в 20 сантиметрах от нее. Кроме меня над ними потешаются Хёмин с Джихён, которым повезло стоять рядом. Когда Боромка оборачивается ко мне, я уже далеко. Успеваю сделать ей ручкой из-за смыкающихся створок лифта и уезжаю с Габи и Мульчей на наш этаж. Пока еду на лифте, стряпаю короткую смс-ку Холь. Я в Париже. А когда выходим, делаю массовую рассылку. Маме, Сунок, Чжувону, а также Юсану и всем коронкам. Пусть немного тупо поглядят на экраны смартфонов. Жалко, номера Юджин нет, а то бы надо бы у Чжувона узнать. Наверняка у него есть. Что-то я развеселилась не в меру, не к добру. На обеде я блаженствую от французской кухни. Коронки и Санхён принимают ее спокойно. Они и так на диете. Остальные скучнеют. Не расходимся. Пресекаю попытку народа расползтись по номерам. Первые сутки посвящены адаптации, поэтому спать днем категорически запрещаю. Инчжен, берешь своих и в тренажерный зал. Кюри, ты с ними. 5 минут на легкую разминку без фанатизма и полчаса поработать на растяжечку. Остальные занимаются своими делами, через 40 минут идут в освободившийся зал. Тебе хорошо, бурчит проходящая мимо Джихён, ты в самолете спала. А вам кто мешал, удивляюсь я, в это время в Париже как раз ночь была. Конечно, я не такая супер предусмотрительная. Случайно вышла. Санхён приглашает меня к себе на рандеву. Что ты устроила после прилета? Девочки чуть в драку на тебя не кинулись, улыбается он. С Аджанним, случайно получилось, но если честно надо было целенаправленно спланировать. Так что все хорошо, возвращаю ему улыбку в лучезарнейшем варианте. Зачем, девчонки первый раз во Франции, настолько далеко от дома, чужая незнакомая культура, неизвестность. Велик риск мандража, девочки могут начать нервничать. Я удачно отвлекла их внимание, подробно обосновываю хитрый план, который никто не планировал. Санхён хмыкает и переводит на другую тему. Репертуар первого концерта менять на ходу не будешь? Нет, тут все по плану. Если появится необходимость, есть резервная пара номеров, вы в курсе. На этом Санхён исчерпывает свои вопросы, и я ухожу. Иду гулять с Мульчей и Габи по местному дворику. О, какая удача! Садовник возится с кустами. Мсье, вы позволите моей кошке сделать свои дела под вашими очаровательными насаждениями? Мсье выражает полный восторг. Мной, Габи, Мульчей и ее продуктами, так необходимыми его растениям. Даже прикопал их в самом лучшем для этих растений месте. Когда меняем команду Инчжен в тренажерном зале, ко мне приникает Барам и заговорщицки докладывает. Принцесса, ничего подозрительного не происходило. Габи с Мульчей смотрит на нее одобрительно. Никто кроме нее не называет меня принцессой. Я сначала ничего не понимаю. Ну, как же, Боромка незаметно кивает в сторону Санен. Порочащих контактов не замечено. Молодец. Продолжай наблюдение. Будет исполнено, ваше высочество. Бодро отвечает Боромка. Смотрю ей в спину очень задумчиво. Уже и не понимаю, кто кого разыгрывает. Я, ее, она, меня или нас обеих, Санен. Ну, что Габи, поехали. В качестве разминки я вывинчиваю танец руками и немного телом вок-перформанс. Тот самый, что мы с Инчжен разучивали. Я его постоянно расширяю, обогащаю и удлиняю по времени. У Габи мало что получается, но 2-3 финта из пар десятков она осваивает. Ну, а потом растяжка. Если сначала коронки косились на потуги Габи с улыбками, то теперь, глядя на меня, слегка зеленеют от зависти. Они все гибкие, но такие величины отрицательных углов при шпагатах, загибах и прогибах им не по зубам. Никому. В концертном зале «Зенит», куда мы прибываем на рекогносцировку сразу после ужина в 6 часов, коронки в какой-то момент опять потрясенно на меня косятся. Непосредственная Боромка просто виснет на мне. «Юнми, ты лучше всех». Это они услышали, как я осторожно, между прочим, опробовала свои самые высокие возможности. На 3-й октаве, выходящей в чистое сопрано, переход на низкие уровни и прочие голосовые дриблинги я пробую только в самом конце, выгнав всех из зала, кроме Габи, Мульчи и Санхёна. Последний цветет, словно майская роза. В основном, мы занимались французской визиткой. Таоми мы тоже изменили, этот танец стал еще ближе к европейскому стилю. Это наша универсальная визитка навсегда. Французская визитка явным образом перекликается с канканом, но лишена некой его излишней, на мой взгляд, разнузданности. Эпизода, когда танцовщицы нацеливают на зрителя свои попки, у нас нет. И нет так раздражающих специалистов мелких огрехов, свойственных многим любителям, и характерных даже для самого Мулен Руж образца прошлого века. Сейчас они справедливо считаются каноном. Однако, в том самом высоком махе ноги вперед, профессиональные танцовщицы Мулен Руж сейчас не всегда выдерживают вертикаль опорной ноги. Мы выдерживаем. Для этого надо быть способным на шпагат с отрицательным, хотя бы небольшим углом. У нас все могут. У всех есть резервный запас амплитуды маха, пусть у кого-то 10-12 градусов, как у всех, или 50, как у меня, уже не важно. Канкану не нужна даже просто строгая вертикаль маха, можно чуть меньше, градусов 160. Главное, чтобы сами ножки были прямыми, колено должно быть жестко зафиксировано. Наш кардебалет во главе со мной шлифовал танец визитки под песню Мадима и Сел Личин Телеблуис, мою песню. Такого я никому не отдам. Выбор под вторую неофициальную визитку для Франции не случайен. Кажется, это единственная песня из моего французского комплекта, в которой часто встречаются места для высоких махов ногами. Французам нравятся красотки с длинными стройными ножками, обтянутыми сеткой, да жалко, что ли. Смотрите и не падайте. Вот и услышали мои коронки мой настоящий голосок, примерно наполовину всех возможностей. Вид настолько озадаченный, будто думают, насколько глубоко ниже пола мне теперь надо кланяться, хи-хи-хи. По возвращении коронок в отель их ожидает еще один сюрприз. Расслабившиеся было девчонки снова берутся за словари и разговорники. Персонал отеля напрочь отказывается говорить с ними иначе, как по-французски. Хотя английский они знают, но делают вид «моя твоя не понимай». И кто это устроил? Одна дрянь по имени Агдан. Вот такая я гадкая стерва. Хотите завоевать весь мир? Даже Чапаев отказывался командовать вооруженными силами в мировом масштабе, потому как языков не знал, никаких, кроме матерного русского. Я научу вас Францию любить, Юркин, держи картинку, и тут же получаю ответ, видение 12, схватка, сдерживая злобное рычание, поворачиваюсь, встаю на четвереньки и, покачиваясь, воздеваю себя на ноги, мои противники пока возятся на снегу, и старший и младший, что это значит, элементарно, друзья мои, я победил, давно подумывал об этом. Потому-то изнурял себя зарядками и беготнёй за обормотом. Запомните, люди, энергичная собака, лучший тренер по физподготовке. А вот и она, тренер. Обормоты держит за ошейник серьезная Зина, за ними толпятся Катюша и Кир. Сегодня выходной, так что Кирюшка с нами. Давно замышлял нехорошие, жестокую расправу собственными руками над бандитским тандемом братьев Ерохиных. Эй, вы, придурки, зычно ору врагам. На сегодня вам хватит, свободны, делаю величественный жест рукой, на которой бессильно висит полуоторванный рукав, вон отсюда, так его надо расшифровывать, 5 или 10 минут назад, точно не могу сказать, время в таких случаях очень странно себя ведет, я вышел навстречу братьям, вышедшим погулять, Зине приказал не вмешиваться и придерживать обормота, эта псина сразу решит, что без него такое веселье нелегитимно, и превратит серьезную и эпичную битву в недостойный цирк. 10 минутами ранее, а на самом деле уже в прошлой эре, которую можно назвать периодом холодного противостояния, я вышел навстречу братьям и бодро гаркнул. Почему без моего разрешения ходите здесь, придурки? Обожаю братьев Ерохиных за их качество долго не раздумывать в таких случаях. Если за вызов они считали просто косой взгляд в их сторону, то такой наезд обрекал их на быструю и однозначную реакцию. Драка началась тут же, без предисловия и прелюдий. Карусель закрутилась быстрая и до крайности беспощадная. Уже после я уловил одобрительный огонек в глазах Зины, самого лучшего ценителя и эксперта по боям без правил. Никогда Витя без меня не решился бы на это. Будь сильнее меня себя нынешнего в 2 раза, все равно не решился бы. А взрослый я многое знаю, и это как раз случай нагляднейшей демонстрации тезиса знания. Сила. Я хотя бы теоретически знаю самые разные удары ногами и руками, и кое-что отработал. Я знаю, тоже теоретически, но дети в моем возрасте о таком и не догадываются, как работать с группой. И знаю, что двигаться надо, как можно быстрее. Как там было в одном фильме. Движение должно опережать мысль. Когда братья бросились на меня, быстро смещаюсь влево, в сторону младшего, кулак которого уже прочерчивает воздух в том месте, где только что была моя голова. Я решаюсь на опаснейший и сложный маневр. Брикфист. Правая рука описывает почти полный круг и, крутнувшись вокруг оси, достаю затылок младшего. Немного вскользь, но достаю, и противник, получив дополнительный импульс, а также крутящий момент вниз, клюет носом в снег. Добить, срочно добить. Один жестокий удар ботинком в бедро. Успел. Второй в морду. С уходом в сторону, на меня разъяренным носорогом уже прыгает старший. Ему мешает тело младшего, которого я успеваю все-таки пнуть в лицо. По касательной старший цепляет мне левую скулу. Отскакиваю в сторону. Программа минимум выполнена. Младший выведен из строя. Кружим со старшим друг против друга. Он бросается на меня, хитро бросается, с уклонами. И я промахиваюсь и не успеваю уйти. Зато он не промахивается, кидаясь мне в ноги. Дергает, я падаю. Он решил перевести бой в ближний борцовский формат, где у него явное преимущество в силе и массе, а скорость теряет значение. Стратегически мудро, а тактически не очень, ведь одну ногу я вырываю из захвата. И закрыться он не успевает, с силой бью ногой в лицо. Второй удар уже не достигает цели, старший откатывается. Вскакиваю и пока он не встал, прыгаю на него. Добить. Успевает он встать на колени, и пока ему неудобно, обмениваемся ударами. Попытку меня сцапать пресекаю резким рывком. Вот именно в тот момент рукав и затрещал. Опять бью его ногой, пользуясь моментом. Раньше опасно было, когда у него обе руки свободны, а вот так под вытянутую руку, вцепившуюся в мой рукав, очень удобно. Старший от удара валится, я падаю от собственного рывка и потери сил. Выложился я в эти какие там минуты, секунды. Выложился, короче, по полной. Хватаю раскрытым ртом воздух холодными кусками. Вот так закончилась в нашем дворе эра холодного равновесия и началась эпоха абсолютного доминирования. Моего, глядь, вот сам не ожидал. Я планировал бойцовский сериал, не думал, что с первого раза справлюсь. Где-нибудь на третий или четвертый раз я должен был их одолеть. Теперь величественно плетусь домой, и меня провожает уважительный эскорт. Все рядом, включая обормота. Кирюшка что-то восторженно лопочет, иллюстрируя рассказ энергичными взмахами руками в разных направлениях, котя опасливо переходит на другую сторону, и сакраментальными дыщ, и быдыщ. Ух, как это было здорово, Витя. Котя тоже оценила, чуть не визжит от восторга, как они летали, как летали. Даже Зина так не смогла бы. Зина ревниво косится, но молчит. Все-таки котя сказала даже Зина. Зина круче, заступаюсь я за нашу валькирию. Они от нее просто убегают, так боятся. Все равно здорово, не отступает Катюшка. Обормот взлаивает слегка обиженно, ему не дали повеселиться. Я размышляю, это насколько мы стали сильны. Зина сделает братьев на раз, я их сделал. Про обормота и говорить не стоит, они ему на один зуб. Осталось Кате их отлупить, а там и Кирюшке очередь подойдет. Совсем мы наших дворовых записных хулиганов опустили. Расстаемся у подъезда. Зина отведет обормота, остальные со мной. Котя, не удерживаюсь от шуточки, следующая твоя очередь Ерохиных бить. И тут я впервые, какой замечательный на сюрпризы получился день, впервые я увидел, как Зина улыбается, почти смеется. Мрачненько так улыбается, но для нее это огромное достижение. Веселимся мы от вида ошалелой Кати. Я ржу в голос, Кирюшка поддерживает меня из солидарности. Радостно гавкает обормот, видимо из тех же побуждений, что и Кирюшка. Они по уму где-то рядом. Катюша обиженно закрывает рот. Да ну вас, мы заходим в подъезд. Улыбающаяся Зина тащит обормота в свою сторону. Мне весело и радостно, так что и предстоящее объяснение с родителями не пугает. Сеул, частная клиника на окраине города. 17 февраля, время 11 утра. По прилегающему к зданию клиники парку чинно прогуливаются пациенты. Кто-то в сопровождении родственников или друзей, кого-то под руку сопровождают медсестры. Две девушки, одна из которых в стандартном мешковатом халате пациентки, медленно направляются к беседке в глубине парка. Они никуда не торопятся, как и все остальные вокруг. Суета осталась за забором. «Опять мы опоздали», — равнодушно сетует Хёбин, глядя, как в беседку, на которую они нацелились, уже входят другие. «Не страшно, сядем вон на ту лавочку», показывает Ючжин. Девушки направляются к свободной лавочке. При той неторопливой скорости, да с частыми остановками, им идти эти 100-150 метров минут 10, не меньше. Хёбин отмечает, что, несмотря на почти полное отсутствие косметики, Ючжин выглядит неплохо. Принарядите побольше макияжа и все будет, как раньше. Чем думаешь заниматься после отдыха здесь? Задает немного неделикатный вопрос Хёбин. Деликатная или нет? Но тема не входит в список запретных, с которым ее ознакомил лечащий врач полчаса назад. Не знаю, Ючжин не нервничает, биржевая игра меня заинтересовала, но отец не позволит рисковать заметными суммами. Наблюдательный совет не знаю, мне что-то кажется, что его работа какая-то непонятная. Вот у вас в корпорации есть такой орган, у нас нет, отрицательно качает головой Хёбин. Но у разных компаний, примерно похожая структура управления, заканчивает Ючжин, и у большинства наблюдательных советов нет. Чем больше об этом думаю, тем больше прихожу к выводу, что инес ненужная роскошь. Взрослеешь, Ючжин улыбается Хёбин и гладит подругу по плечу. Что там в мире происходит? Возвращает ей улыбку Ючжин. Нас тут сильно в новостях ограничивают. Да вроде ничего особенного. Пожимает плечами Хёбин, ипотечный кризис, по всей видимости, достиг пика. По океании прошелся цунами, до нас не дошел. Все, Как всегда, как там Чжувон? Нейтральным тоном Юйчжин задает вопрос из списка запрещенных. Хёбин слегка нервничает, это ей нельзя, но если пациент заходит на запретную территорию, то придется сильно стараться, чтобы вывести его оттуда. Служит. Недавно сержанта получил. Я его очень редко вижу, часто в отъезде бываю. Хёбин делает честную попытку уйти из запретной зоны. Не удается. А это все крутится рядом с ним. Юйчжин Ян, ласково говорит Хёбин и решается действовать напрямую. Тебе врачи даже думать об этом запрещают. Да-да, вздыхает девушка, но ответь на этот вопрос, и я обещаю, что закончу на этом. Юйчжин Ян, Хёбин опять гладит подругу по плечу. Скажу прямо, раз ты просишь, у тебя нет шансов. Забудь о нем. По виду Юйчжин воспринимает слова подруги спокойно. Только Хёбин замечает, как в ее глазах мелькает и исчезает что-то темное. Это единственная, да еще почти незаметная реакция. Юйчжин ведет себя сдержанно, и девушки идут дальше. Хёбин принимается рассказывать о своих делах. Все по инструкции, следует придерживаться нейтральных тем. Девушки доходят до свободной лавочки, садятся. Ты представляешь? В отеле на Чоджу один немец напился и доехал на лифте не на свой этаж, номер нашел, просто зная, что он первый после холла. Дверь то ли открыта оказалась, то ли ключ подошел. Вроде электронный ключ не может совпасть, но всяко бывает. Он входит и ложится в кровать. Там итальянка живет, тоже выпила, пришла в номер и легла спать. Не заметила, что там уже кто-то есть, ха-ха-ха. Залилась хохотом Хёбин. Утром долго скандалили, особенно итальянка старалась, а потом их вместе в ресторане видели. Юйчжин улыбается, что вдохновляет Хёбин делиться другими байками. Через четверть часа они встают и возвращаются в корпус. «Моя главная проблема не в твоем брате», — отвечает на вопрос Юйчжин, спокойно упоминая Чжувона. «Главная проблема в том, что я не знаю, чем мне теперь заняться. Отец очень долго не подпустит меня к бизнесу. Игра на бирже?» предлагает Хёбин, по маленькой. Юйчжин размышляет недолго. Нет, не серьезно. Как хобби можно, но чтобы жизнь этому посвящать. Они заходят в корпус, поднимаются на нужный этаж, в четырехэтажном здании есть только спецлифт, идут в холл. Через несколько секунд оттуда раздается чей-то отчаянный вой, по коридору несется дежурный наряд медиков и санитаров. Через минуту упакованную в смирительную рубашку и бесчувственную Юйчжин несут не в родную палату, а специальную. «Не сметь на меня голос повышать, господин главврач», — шипит Хёбин на представительного мужчину в белом халате и такой же шапочке. На разбирательство ее главврач в кабинет пригласил. «Надо же, госпожа, я же вас предупреждал. Вам свой технический персонал предупреждать надо». Она ее по телевизору увидела. «Вы что, с ума сошли новости пациентам показывать?» Без цензуры. Мужчина растерянно открывает и закрывает рот. Прокол с их стороны. Посетитель на этот раз не виноват в срыве. Агдан действительно часто на экране появляется. «Простите, госпожа», — мямлит он, — «упустили этот момент. Немедленно запрещу показ новостей. Лучше делайте записи, вырезайте оттуда все опасное. Если пациенты увидят на час или сутки позже, думаю, это их не сильно огорчит», — советует Хёбин, выходя из кабинета. Париж. Концертный зал «Зенит». 18 февраля, время 19:00. Мы начинаем. Адаптация закончена, набор номеров для первого концерта отшлифован. Мы дадим его 2-3 раза, потом начнем обновлять и менять репертуар. По крайней мере, так планируем. Боромке я вчера накидала новую песенку. «Мои Лолита», как раз для нее, с ее миниатюрным росточком только ей и петь. Что она, Лолита, и шикарного голоса для этой песни не надо. Боромка с энтузиазмом учит слова, проблем с тичером нет. Принимающая сторона прислала надежного в том смысле, что не проболтается, менеджера, вот и тичер. Так что моя самая преданная, по крайней мере, на словах, клевретка довольна, как кошка, укравшая свои любимые сосиски, медом и месье. Концерт открываю я, в узком черном, с открытыми плечами, относительно открытыми, они под полупрозрачной вуалью, платье, не совсем в моем вкусе, но есть преимущество, скидывается одним движением. Мне это скоро, буквально через минуту, понадобится. Корейская группа «Корона» сейчас поприветствует вас, дорогие зрители. Мы, корейская команда, выступающая не только в своей стране, поэтому у нас есть песни на корейском, японском, английском языках. Я не представляю вам группу, Она представит себя сама в нескольких следующих номерах. Вы услышите песни, которые уже известны в мире, это и будет нашим знакомством. А потом, я делаю паузу и нахально сверкаю в зал синими глазами. Зал сдержанно, пока сдержанно, гудит. После этого, медом и месье, вы отведаете французский десерт, который мы приготовили специально для вас. Я ухожу, своей фирменной походкой с еле уловимой раскачкой бедрами. Свет с каждым шагом заговорщицки медленно гаснет, зал погружается в полумрак. И если зрители в ожидании, то я в бешеном темпе переодеваюсь. Нельзя терять ни секунды, они все расписаны заранее, и даже этот момент я специально тренировала. Можете не верить, но через 12 секунд я была готова. Поехали. Права на это слово в родном мире Юркина принадлежат Роскосмосу. На сцену вышагивает Боромка, она на несколько минут фронт-герл. Выпархиваем и мы в коротких сюртуках и цилиндрах. Ножки закрыты только сеткой, чего не было в Японии. Зрители нас пока не видят, нас прикрывает яркий свет, зажегшийся в сторону зала. Сцена не освещена, но вот освещение выравнивается, в чуть более быстром темпе, чем газ ранее. Барам стоит в тупой вершине ромба, в вершине напротив, сзади нее, Инчжан и я. Джихён с Хёмин слева от нас, Санён с Кюри, справа. Визитку Тэме, которую мы сейчас начнем, пришлось адаптировать. Про махи а-ля канкан я уже упоминала. Рисунок тоже пришлось изменить. Японский вариант был рассчитан на обзор почти со всех сторон на высоком длинном помосте. И наш танец, который я про себя называю «Три лепестка», на сцене, где обзор только с одной стороны, не пройдет. Танец пришлось, как бы развернуть в одну сторону. И строго в одну шеренгу мы не становились. Во-первых, Барам нас экранирует. Во-вторых, разница в росте заметна, когда мы в одном ряду. Есть контакт, хорошо нас встретили, даже этажа далеко, но зал оживлен. Общее настроение можно выразить словами. Кажется, мы не зря на билеты разорились. Дальше я отдыхаю. Пошли песни из японского комплекта. «Цветочный рай», солистка Санён. https://youtube.com/4. Корейская песня, солирует Инчжан. https://youtube.com/диск. «Лимон», Инчжан, на японском языке. «Такёбы никхт», Хёмин, с бэк-вокалом Барам и Кюри. https://youtube.z9.utsk. Это пристрелочный залп. Если публике понравится, добавим. Если нет, снимем и заменим англоязычными песнями. Опять придется не по нраву, тогда оставим только французские. Если и они, тогда заплачем и уедем в слезах обратно в Корею. Песня «Цветочный рай» проходит, Инчжан с корейской песней тоже слушают с интересом. И что-то не то происходит во время «Лимона». Отрываюсь от монитора к девчонкам. «Такёбы никхт» отменяем. Срочно готовим мою визитку. Французская визитка, один из моих козырей. Провал, я лично, почти исключаю. Слово «почти» оставляю на случай неожиданного пожара, извержения вулкана в черте города или удара астероидом. Инчжан, Хёмин, Джихён, кардебалет из наших трени и я срочно переодеваемся. Костюмы сходны с теми, и с Тэме, только они темно-синего цвета из хитрой ткани, что может менять оттенок от сиреневого и бирюзового до черного в зависимости от воли сценариста, меня, строго исполняемый осветителем, меняющим фильтры. И фалды сзади свисают почти до колен. Цилиндры на головах высокие и, холь, конечно, сетка, а как же без нее? Итак, дорогие парижане и гости столицы, держите наш корейский, самый лучший в мире, канкан. Зрители тонкой струйкой покидают зал. Помещение большое, если все разом встанут и уйдут, выходить будут минут 20, не меньше. А такими темпами, в час по чайной ложке за полчаса хорошо, если процентов 10 успеют отказаться от счастья нас лицезреть. «Мадемуазель, я», начинает петь блюз. Девчонки за моей спиной встают в разряженный ряд и начинают свою партию. Пока спокойно, без резких движений. С первых слов я кое-что замечаю и моментально успокаиваюсь. Тут же в паузе между фразами делаю незапланированный пируэт, чтобы хоть на мгновение кое-что показать коронкам. Обеими руками показываю девочкам колечки, знак «все окей», и торжествующе улыбаюсь. Делаем, девочки. Когда я начинаю петь по-настоящему, так редко приходится это делать, что я безгранично счастлива такой возможности, я будто попадаю в особое пространство. Начинаю видеть энергию, которая сначала исходит от меня цветными волнами, попадает в окружающую меня энергетическую завесу и дальше возможны варианты. Она может утонуть без следа, но это не мой случай. Я будто бы прокладываю песни извилистую лунную дорожку среди непонятных туманностей, подбираю ключ. Могу и просто фомкой сработать без всяких ключей. Все для того, чтобы добиться отклика от той энергетической завесы. В моем пространстве я так вижу зрителей. Нет там никаких отдельных лиц, на которых надо сосредотачиваться. Это для новичков. Есть контакт, есть отклик. Мой голос вибрирует на предельных возможностях. Зрительский отклик я тоже в ответ усиливаю и отправляю обратно. Мы попадаем в резонанс. Теперь между нами, соединяющее нас мощное энергетическое облако, струйка зрителей, пытающихся дезертировать, замирает. У двух выходов скапливается небольшая толпа. Несколько человек выглядывают в зал и нерешительно возвращаются. Вот что я увидела с первых тактов своей песни. Зал буквально стонет, когда выбросы музыкальных фраз совпадают с энергичными синхронными махами девчонок. Я потом внимательно и придирчиво посекундно с разных ракурсов просматривала запись. Только один раз одна девочка из кардебалета на неуловимую долю секунды опоздала. Французы показали, наверное, весь свой темперамент. Овации, свист, громкие требования бис. Все, как положено. Минут пять не могли успокоиться, что нам только на руку. Надо немного подумать и, возможно, изменить порядок песен. Принимаю волюнтаристское решение. Требования бис. Все громче, значит, даем пока только французское. Девочки, костюмы не меняем. Кардебалет отдыхает. Вы, Джихён, Хёмин, Инчжан, на подтанцовку к песне Курант Йеммдит. HTTPS YouTube RTHDTCH 47K. Выхожу. И снова. Медом и месье. Никаких бисов сегодня не будет. Вам только кажется, что прозвучавшая песня самая лучшая. А как на самом деле, никто пока не знает. Следующая песня, Курант Йеммдит. Эту песню тоже встретили хорошо. Отклик тоже был, сильный отклик, но по моим ощущениям слабее предыдущего. Следующую песню тоже пела я. Подтанцовки не было. Подпевка в лице Санён и Инчжан с плавными нерезкими движениями. Я в коротком платье, они в длинных. Песню Циукскуе Нон Триин. HTTPS YouTube 1PMF YQNRM 4. Выбираю не случайно. Она не такая энергичная. Публику надо слегка успокоить. Чересчур они возбудились. Энергетический отклик снова от меня никуда не делся, но имел другой цвет. Изумрудное спокойствие, так я его называю. А вот теперь так оба никхт. То, что было в обойме, должно выстрелить. Зритель съест, он размягчен и расслаблен. Да, зритель благосклонно принял и эту песню. Еще благосклоннее перки де вас в исполнении барам. И я хотела еще всунуть Санён с ее каплей любви. Но тут зрители возмутились и ультимативно требуют Мадима и сел личен телеблуис. HTTPS YouTube где фихмем. Да жалко, что ли. Держите, не падайте. Ну, вот, опять они усидеть на месте не могут. Вся охрана напрягается. Это недисциплинированные японцы. Эти ребята своим королям головы рубили, 5 революций устраивали, одной им мало показалось. Успокаиваю их песни Йеллева Улайт Йоуэрцабарет, HTTPS Йоутубе Уахтфрэктс. Пока пою, все остальные коронки уже подбирают шмотки, валить надо отсюда, пока нас на части не разобрали. По окончании пения ласково сообщаю всем, что концерт завершен, следующий будет через пару дней, в этом же месте, а в холле желающих ждут наши фотографии, диски и прочие приятные мелочи. Аривуар, Мешер, Париж, гостиница Фашон Эль Отель Пари. 18 февраля, время 10 часов вечера. Мы сгрудились в казавшейся необъятным, и вдруг съежившемся, номере Санхёна. Мы, это кроме Санхёна его верный Санчо Панса, то есть менеджер Кихо, Юсон и 3 человека из французского филиала Сон и Мусиц. Что происходит, Юнми? Строго спросил меня Санхён, когда мы погрузились в автобус. Он для этого вопроса даже начальственным лимузином пренебрег. Вот всегда так, что бы ни произошло, виноват подчиненный. Наверное, это не только корейская заморочка, но каким же махровым цветом она цветет именно в Корее. А что-то происходит. Вопрошаю невинно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Тон начинает подниматься до обвинительного. Девочки вокруг испуганно притихают. Держите мастер-класс. Подружки, как во Франции надо разговаривать с начальством, которое выходит из берегов. Нет, отрицаю очевидное, но так быстрее, не понимаю. Зрители в какой-то момент начали уходить, объясняет Санхён, и с этого момента он сдает позиции. Правила в таких случаях просты. Кто начинает, тот проигрывает. К Кто-нибудь вернул билет? Задаю неожиданный вопрос. Нет, не знаю. Сан Хён теряется. То есть с Аджанним вы даже не знаете, что произошло, но спрашиваете меня. Делаю удивленные и очень круглые глаза. Извините, с Аджанним. Я занималась концертом, я выступала, мне некогда было все прояснять. У меня нет менеджера Кихо под рукой, нет директора Юсона, которые могли бы помочь все выяснить. Стесняюсь спросить, с Аджанним, вы чем на концерте все занимались, если с вопросами ко мне подступаете? Повисает недоуменная тишина. Я только что недвусмысленно наехала на Сан Хёна. И правильно делаю, на данный момент наши статусы практически равны. Договор о сотрудничестве многосторонный, и я, одна из суверенных полноправных сторон. Паузу нарушаю я, с Аджанним. Смотрю на него с ожиданием, но он не понимает, чего я от него жду. Почему не звоните администрации «Зенита»? Почему не проясняете интересующий всех нас вопрос? Старательно скрывая недовольство, осуждающий мое нахальство улыбкой, Сан Хён берется за телефон. Через несколько фраз протягивает трубку мне. Сними лучше на родном языке, Юнми. Я быстро выясняю, что билеты попытались сдать всего два человека. Их послали. Сначала резонно спросили. Вы на Агдан билет брали? Получив утвердительный ответ, сказали. Агдан сейчас на сцене, идите и наслаждайтесь. Вы хотели Агдан, вы ее получили. Так что идите и смотрите, не хотите, валите отсюда. Немного похихикала, тут не Корея, где друг другу на каждом шагу кланяются, и передаю содержание беседы Сан Хёну. Затем спрашиваю, ни одного билета не сдали, кто-то уходил. Ну, может, в туалет резко захотели? Хотите выяснить? Выясняйте, на то вы и менеджмент. И вот уже в отеле пытаемся разобраться, что произошло. Сан Хён весь озабоченный, его нукеры, Кихо и Юсон, старательно копируют его озабоченность своими лицами. Внимательно, чуть не покадрово, просматриваем данные видеосъемки зала. Во время исполнения песни «Лимон», должен сказать, что мадемуазель Юнми правильно среагировала, выпустив французскую песню раньше времени, заметил один из французов, эффект налицо. Да, сейчас мы наблюдали, как явно затормозили уходить эти противные дезертиры. Когда прокрутили всю запись до самого конца, наши французы попросили тайм-аут. И пока мы пили чай с бутербродами, они что-то долго высматривали, выискивали и, наконец, рассмеялись. Я не прислушиваюсь. Сами расскажут, я устала и спать хочу. Меня там мульча ждет не дождется. Они почти все вернулись. Смеются наши французские друзья, кажется, мы поняли, в чем дело. Их наняли, чтобы изобразить ваш провал. Они честно отработали заказ, демонстративно ушли, а потом потихоньку вернулись. Только 5 мест пустуют в полном зале. Надо бы на этом как-то сыграть, я делаю неопределенное предложение, но давайте завтра все обсудим. Мы выяснили, что ничего катастрофического не произошло. Ну, и слава небесам. А сейчас я спать хочу. Начальственные мужчины милостиво меня отпускают. Сеул, особняк семьи Ким. 19 февраля, время 15 часов. Кабинет Муран. Хозяйка сидит за столом, рядом Хёбин. Считаешь, что Ючжин надо окончательно списывать со счетов, девочка моя? Не так категорично, осторожничает Хёбин, но в ближайшие полгода рассчитывать на нее не стоит. Полгода, минимум полгода, уточняет Хёбин. А теперь я тебе задам главный вопрос. Чжувон женится на Агдан, это практически решено. Твой отец и мой сын откажут ему в наследстве. Безусловно, соглашается Хёбин. Ты поможешь своему брату? Муран прямо и требовательно смотрит на внучку. Та отводит глаза. Пойти против отца? Нет, Муран устало щурится, это только внешне выглядит так. Он осторожничает, вот что он делает. И в этом смысле мы на его стороне. Ты сделаешь все осторожно. Отец будет знать, Хёбин нужны гарантии правоты таких действий. Ему нельзя об этом знать. Он должен вести официальную политику семьи, знать не желаем эту Агдан. Пусть ведет, это правильно, осторожность лишней не бывает. Все равно не понимаю, упирается Хёбин, почему не спросить его прямо. Холь, кривится Муран, хорошо, сделаем по-другому. Ты дашь мне 10 миллионов долларов на мои дела, и знать не будешь, зачем. Хальмани, сначала объясни, что тебе в этой Агдан, требует Хёбин. Внучка, ты опытный бизнесмен, неужто не понимаешь? Это ты должна объяснять, как и где мы можем использовать ее таланты на пользу семье. Вот подумай немного и сама мне расскажи. Адэш хорошо, соглашается Хёбин, она может сделать отличную рекламу на весь мир. У нее есть интересные связи. В целом, она очень ценный и перспективный актив. У меня фантазия отказывается даже предположить, что она может выдумать. Она хочет создать медиахолдинг, и через пару лет капитализация ее корпорации будет исчисляться миллиардами. Агдан планирует именно это и что-то мне подсказывает, что так и будет, сухо информирует внучку Муран. А еще сумела ограбить антифонов, и ее состояние приближается к 30 миллионам долларов, улыбается Хёбин. Больше 40, уточняет Муран и с удовольствием наблюдает за удивлением внучки. Йоксель. Откуда? Грабеж антифонов не единственный источник ее доходов, поясняет Муран. Она в Японии неплохо заработала. Деньги от рекламы ей еще долго будут идти. КХМ, как ты про нее говорила, подвижная девочка, теперь она рвется в большой бизнес. Хёбин немножко даже озабочена этой догадкой. Мир большого бизнеса не очень просторный, место себе надо выгрызать. Ты понимаешь, чего я хочу? Пытливо глядит на внучку Муран. Что тут понимать? Пренебрежительно пожимает плечами Хёбин. Ты хочешь пристегнуть Агдан к нашей семье, хотя бы сбоку. Муран продолжает смотреть на нее. Хорошо, Хальмани, вздыхает Хёбин, я подумаю, что можно сделать. Там же, время 19 часов. Три женщины пьют чай и в ожидании дорамы лениво посматривают в сторону телевизора. Холь, вскрикивает Муран и хватается за пульт. Телевизор наращивает громкость. Как сообщают наши корреспонденты, первый концерт корейской группы «Корона» в Париже встретил неоднозначную реакцию зрителей. Выступления проходили в концертном зале «Зенит», одной из крупнейших площадок Франции. Мы видим, как вскоре после третьей песни публика потянулась из зала. С сожалением следует признать, что не всем и не везде приходится по вкусу песни «Агдан». На экране мелькают кадры. Крупное фото «Агдан», группа «Корона» весело направляется к самолету в Инчхане. Агдан стоит на сцене с микрофоном, жидкий, но довольно бодрый ручеек зрителей, покидающих концерт. Ну, вот и все. Злорадствует Инхе, кончилась Агдан. Никому теперь ее песни не будут нужны. Хёбин и Муран молчат. В глазах Хёбин смешанные чувства. Там и легкое злорадство, и смятение, и сожаление. Муран непроницаема. Она убавляет звук. Дальше идет обычная лабуда. Сенсация прозвучала. Инхе, вдруг нарушает паузу Муран. Почему ты радуешься неудачам своей будущей невестки? Инхи пучит глаза на свекровь. Никогда она не будет моей невесткой, взвизгивает она. Муран морщится от резких звуков. Ей настолько не нравится, что она непроизвольно тянется к пульту от телевизора. А почему ты не хочешь, чтобы она стала твоей невесткой? Пристает она к своей невестке. Разве ты не хочешь, чтобы у тебя были синеглазые красивые внуки, Хальмани? Осуждающе вскрикивает Хёбин. Инхи пучит глаза еще больше, хотя Муран казалось, что больше невозможно. Ей приходит в голову еще одна идея, настолько ей стали интересны пределы размеров глаз невестки. Может, они вообще на лоб вылезут? Инхи, почему ты не хочешь породниться с особой королевской крови? Хальмани пытается остановить издевательство над матерью Хёбин. Хельман разочарованно вздыхает. Инхи честно пыталась изо всех сил, но выпучить глаза еще больше так и не смогла. Муран берется за телефон. «Сану, зайди через час, давайте дораму смотреть», обращается уже к внучке и невестке. Конец главы 14. Глава 15. Париж, Марсель, Париж. Чат «Цунами», где собрались остатки разгромленных Агдан-чатов. Портал «Охманевс», 20 февраля. Вот и флопнулась ваша Агдан. Франция — это вам не Япония, там ее быстро раскусили, бегом с ее концертов народ побежал, каха-каха-каха, с чего ты взял, ссылочку нельзя ли, пожалуйста, кидает ссылку, на которой слышна песня Агдан и направляющиеся к выходу люди, наверное, не понравились какие-то песни, я слышал, Корона японский репертуар использует, неважно, главное, что французская публика решила, что Агдан, отстой, выкладывает ссылку, концертный комплекс «Зенит», вместимость более 6000 зрителей. Если уйдет сотня-другая, ничего страшного не случится. Небо на землю не упадет, даже если пара тысяч уйдет и ваша Агдан, поджав хвост, сбежит из Парижа. А почему тебя так радует провал корейской группы за границей? Ты не кореец, что ли? Я-то кореец, а вот Агдан неизвестно кто. Не похожа она на кореянку. Остальная Корона тоже не похожа, да не слушайте вы его. Он просто завистливый псих, или наемный бот. Ничего там не понятно пока. Слишком короткий ролик, слишком мало народу выходит. Могут специально обрезать съемку, чтобы не показать, как позже входит еще больше народу, или возвращаются. Ук. Подозрительно короткий ролик, а врагов у Агдан много, каха-каха-каха 48 тысяч, и сейчас дружно раскошеливаются и обогащают нашу корейскую принцессу. Не слишком ли высоко она занеслась? Принцессой себя считать? Это не она занеслась, это ее фанаты вознесли. Йоксель. Они превозносят, а она не возражает. Спесивая выскочка. Если тебя твой аппа станет принцессой называть, ты будешь возражать? Так то аппа. Какая разница? Фанаты считают ее принцессой, с чем тут можно спорить? Сама Агдан никогда нигде не называла себя особой королевской крови. 1. Хватит сплетни распространять. Официально сообщаю из первоисточника. Все, кто уходил с выступления короны, нанятые специально люди. Конкуренты им заплатили, чтобы те изобразили недовольство, и ушли с концерта. Откуда инфа? Какой такой первоисточник? Откуда про наемников узнали? 1. Первоисточник, сама Агдан. С ней во Францию улетела президент клуба Red Alert. Ей сказал Агдан, а она передала своим одноклубникам. Будет или интервью, или пресс-конференция, где все подробно расскажут. Ждите. Гастроли прервутся? 1. Нет. Вот всегда так. Только обрадуешься, что Агдан флопнулась. Обязательно найдутся гадкие типы, что испортит весь праздник. Каха-каха-каха. Для тебя провал, Агдан. Праздник, такое слово, как сарказм, тебе знакомо. Марсель, концертный зал Лемулин. 22 февраля, время 20:14. Энергетическое облако передо мной было похоже на сгенерированное визиткой мадемуазель только своим происхождением. Структура, рисунок переливающихся разными тонами и причудливо двигающихся линий, ритм пульсаций, все другое. Энергетикой не уступает мадемуазель, но спектр цветов более веселый и беззаботный. Что-то алое, оранжевое, бирюзовое. Я научилась петь. По-настоящему научилась. И никогда ни от кого не слышала о таком экстрасенсорном восприятии собственного пения на фоне восторга публики. Реагирующая публика исполняет роль отражателя, зеркала, голографической подсветки. Как-то так. Без нее ничего подобного на тех же репетициях и близко не возникало. За моей спиной вычерчивает замысловатые пируэты наша кардебалетная группа. Не оглядываюсь, и от облака отрываться нельзя, и знаю, что все в порядке. И знаю, что зал, заполненный пританцовывающими парнями в белой форме и смешных шапочках, приближается к состоянию экстаза. В этом номере «Калимба де Луна» есть кое-какая закладка в музыкальном сопровождении песни. Никаких сомнений у меня нет, что она сработает. Вопрос только в том, насколько громко, но мне хватит в любом случае. Концерт близится к концу. Это предпоследняя песня. Эту песню вы услышали самые первые. Считайте это моим подарком храбрым французским морякам. Надо делать паузу. Просто одной песни не хватит для заполнения времени до конца концерта. Финальную точку, уже традиционно, ставлю песни Циукску и Нон Триин. HTTPS YouTube 1 PMF YQNRM 4. Энергичную песню нельзя ставить последней, потом трудно справиться с перевозбужденной публикой. Все, отработали. Теперь отход. Цветя улыбками, помахивая руками, удаляемся со сцены под свист и крики. За кулисами меня перехватывают два представительных джентльмена. Отбиваюсь от них с трудом. Нет-нет, месье, вы поймите, мы просто не можем. У нас через полтора часа ночной поезд в Париж, где у нас каждый час расписан. Месье, вам уже невероятно повезло, что мы оказались здесь. Решение дать концерт в Марселе было абсолютно спонтанным. Это действительно так. Я даже знаю, кому сказать за это спасибо. Мне, за идею, которую я подала 3 дня назад. Париж, гостиница «Фашон Эль Отель Пари». 19 февраля, время 9:30. Завтрак только что кончился, и надо бы идти в тренажерный зал, но партнеры затащили меня к Санхёну. Аргумент его был неубиваемый. Юнми, ты сама говорила, что являешься полноправной стороной нашего договора. Так что изволь хотя бы выслушать и согласиться с нашими планами. Замечательно. Вы примете меры против клакеров, узнаете, кто за ними стоит, и организуете противодействие. Я пытаюсь кратко резюмировать пространные речи Пьера Дювона, представителя Сон и Мусиц. Месье Дювон похож на своего тезку из мира Юркина, Пьера Ришара. Лысину с длинными бакенбардами заменить пышной курчавой шевелюрой, удлинить нос, и вот издалека парень, вылитый Ришар, худой, высокий, с живыми глазами. Именно так, мадемуазель Юнми, подтверждает Пьер, вас мы обязаны держать в курсе, дело очень серьезное. Вы сами знаете, как газеты и ТВ могут сделать гору из ничего. Ваше турне пройдет с громким успехом, а весь мир будет считать, что вы провалились. Они, в основном, мсье Дювон мне рассказали, что во время следующего концерта в холле будет дежурить банда журналистов, которых прикроют полицейские наряды. Ни один клакер не уйдет от назойливых журналистов с их провокационными и наглыми вопросами. И стоит только кому-то хотя бы ругнуться, привод ему в полицейский участок гарантирован. Никаких серьезных обвинений мы предъявить не можем, поясняет Дювон. Нет клакерства в списке уголовно наказуемых правонарушений, но пугнуть, подействовать на нервы можем. Может, удастся выяснить, кто их нанял, но это вряд ли. Наверняка использовали посредников. Ну, это как обычно. В таких делах главное – остаться незамеченным. Если тебя засекли, ты не только проиграл, ты крупно влип. Скучающим взглядом смотрю мимо мужчин на работающий телевизор. Юнми, мы тут посоветовались, вступает Санхён, следует слегка подправить программу выступлений. Пару японских песен убрать и заменить их французскими. А французить ваши концерты, так сказать, заулыбался Дювон, это заметно повысит привлекательность концертов. На клакеров будут смотреть удивленно и неодобрительно. Вот сразу мне не понравилась эта идея. Моментально. Я гляжу на экран телевизора, прислушиваюсь к еле слышному бубнежу. В Марсель заходит военная эскадра. Французская, во главе с авианосцем Шарль де Голль. В этом мире знаменитый генерал тоже существовал и сыграл свою роль, хотя и несколько другую, чем в мире Юркина. Вы хотите усилить привлекательность концертов? Спрашиваю мсье Дювона. Он расцветает улыбкой. Именно так, мадемуазель Юнми. Мы осложним работу клакеров. Мы ее упростим. Не соглашаюсь я, обычные зрители. Стоит им только понять, кому они обязаны более высокой зрелищностью, начнут смотреть на клакеров с сочувствием и одобрением. К тому же не стоит выбрасывать свой стратегический резерв, когда у нас и без того аншлаг. Мужчины замолкают и переглядываются. Знаю, откуда ноги растут. Санхён, разбаловала я его, привык он относиться ко мне, как к палочке-выручалочке. Мы сейчас выложим козыри, а Юнми нам еще что-нибудь напишет. Возможно, напишу, только все равно это глупо. Разбрасываться ресурсами просто так. Тогда лучше задержаться во Франции и дополнительные концерты дать. Больше денег снимем. Так, а в Марсель тем временем входит эскадра, и скоро город будет переполнен моряками, соскучившимися по девушкам, цивилизации и прелестям гражданской жизни. Если сговориться с командованием, вот и сделала я предложение, которое сработало и забросило нас в Марсель. Мы можем следующий концерт перенести на более поздний срок, это возможно, но, начинает мсье Дювон, тогда так и поступим, заканчиваю я за него, для начала неплохо бы слегка увеличить цену на билеты, пусть организатор клакеров для начала выбьется из своего бюджета. Подумайте над этим. Впрочем, это не главное. Договоритесь с военно-морским командованием о концерте для их моряков. В Марселе. Я показываю рукой на телевизор, где на завершающих кадрах военные корабли в порту. Вряд ли наши недоброжелатели смогут быстро сориентироваться и нанять в клакеры моряков. Они военные, живут на казарменном положении, им трудно будет объяснить боевым товарищам, почему это они пошли против всех. Глаза мсье Дювона зажигаются энтузиазмом и пониманием. Он сумел меня удивить. Тут же вскакивает и бросается к телефону. Мы немедленно это сделаем, мадемуазель Юнми. Экспансивно выкрикивает, и дело закручивается. Санхён только рот раскрывает от удивления. Меня тоже удивляет настолько быстрая реакция. Я только предложила, мне вовсе не хочется мотаться по стране. Она не такая маленькая, как Япония, где почти все в шаговой доступности. Вообще-то я хотела только обсудить тему, возможно, слухи пустить, что мы отбываем в Марсель, раз Париж нам козни строит. Но раз так, то слухи тоже сгодятся. Пока Дювон трещит по телефону, делюсь с Санхёном еще одной идеей. Он слегка суживает глаза, иногда он так делает, когда слышит что-то интересное. Все, Саджанним, мне пора, я и так с вами заболталась. Снова Марсель, 22 февраля. Вот так все и закрутилось. А теперь в Марселе отбиваюсь от местных, не желающих нас отпускать. Уже двое суток, как мы в Марселе, сегодня дали последний четвертый концерт. Чистая халтурка, конечно, но если моряки дуреют от одного нашего вида, то пуркуапа, почему нет? Отбиться от распаленных марсельцев, среди них и мэр был, удается с помощью двух доводов. Первый, нет согласия нашего руководства. И второй, вы ставите ваших женщин в трудное положение. Им всего за неполные сутки надо продумать и приготовить новый наряд, прическу и все остальное. В гранд-опера просто так не пойдешь. И второй довод галантные французы не принять не могут. А обещание приехать еще, предупредив заранее, разоружает их полностью. И хорошо, нас Париж заждался. Окрестности Сеула, особняк семьи Ким. 20 февраля, время 9 часов утра. Муран в своем кабинете беседует с шефом безопасности, Хёбин рядом. Наш источник в окружении Агдан сообщает, что слухи о провале ложны, но не беспочвены. Выявлена попытка конкурентов скомпрометировать выступление группы «Корона». Технически все выглядит просто. Выкупается часть билетов для своих людей, которые во время концерта покидают его, делая вид, что им не понравилось, докладывает Сану. Муран подписывает распоряжение на выплату $5000 наличными информатору. Небольшое пособие для господина Юсона, так ведь и работа невеликая и не пыльная. Сану, поклонившись, покидает кабинет. «Вот видишь, внучка», — говорит Муран, — «обычное дело. Кто-то достигает успеха, а кто-то из зависти пытается мешать. Все время с ней что-то происходит», — недовольно замечает Хёбин. «Разве у тебя никогда ничего не происходит?» — резонно спрашивает Муран. «Постоянно что-то случается, но ты справляешься. Агдан тоже решает свои проблемы. Посмотрим, решит ли на этот раз», — не сдается Хёбин. «Она много раз попадала в неприятные ситуации и всегда выходила из них с прибылью». «Выкрутится», — замечает Муран. «Посмотрим», — упрямится Хёбин. Муран хлопает ладонью по столу. Хёбин слегка дергается. «А когда ты насмотришься, как она снова всех оставит в дураках, ты скажешь, посмотрим, как она выкрутится в следующий раз». Муран не сдерживает раздражения, потом в следующий, и так до бесконечности. Хёбин молчит, крыть ей нечем. «Скажи прямо, ты мне поможешь или нет?» Муран ставит вопрос максимально остро. «Я подумаю». Сеул, квартира семьи Агдан. 28 февраля, время 19 часов. Джимин и Сунок не отлипают от телевизора, в котором за небольшим столиком беседуют двое, импозантный брюнетистый мужчина и хорошенькая девушка, их дочь и сестра. Еще утром позвонила Йона и сообщила, что в программе МБС вечером будет большая передача с Юнми. Не обманула. Первые минуты женщины даже дышат с осторожностью. Перевод сопровождается субтитрами. Хочешь, читай, хочешь, слушай. В правом верхнем углу логотип, двоечка на красном фоне, телеканала Франс 2, Париж, телеканал Франс 2, 24 февраля, время 10 утра. На этот раз мне в партнеры достался мужчина, Мишель Монтень. Я бы предпочла уже знакомую Анну Дюваль, но та насморк подхватила. Хорошо, что не я, мне сейчас даже не серьезно болеть нельзя. Бонжур, мадемуазель Агдан. Бонжур, мсье Монтень. Итак, мы, французы, дождались, наконец-то, вашего личного визита во Францию, начинает Мишель. Неправильно говорить «наконец-то дождались», мсье Монтень, смеюсь я практически мгновенно примчалась. Как только узнала, что во Франции меня с нетерпением ждут, тут же начала туда собираться. Несколько месяцев это мгновенно, задирает бровь кверху ведущий. Я давала вашему каналу, вашей коллеге Анне Дюваль, интервью в конце октября. Тогда я поделилась с вами своими планами. Я напомню, мы готовились к турне в Японию, отменить которое или перенести на более поздний срок было невозможно. Договоры заключены, сроки согласованы. Закончилось оно в 20-х числах декабря, до начала января я восстанавливалась. Заболели после Японии, сочувственно озабочивается Монтень. Ничего страшного, обычное переутомление. Фактически сразу после Японии я приехала во Францию. Вы же не ждали моего личного визита, во время которого я дам несколько интервью, проведу пресс-конференцию и уеду. Вы ждали меня, как певицу и артистку. Для этого нужна концертная программа, причем с французским репертуаром. Французы, националисты в хорошем смысле, они считают французское самым лучшим. Ехать к вам без песен на вашем языке, заранее планировать провал. И за полтора месяца почти с нуля создать французский репертуар, разве это не мгновенно? У вас отличное произношение, восхищается Монтень. Я не улавливаю никакого акцента, и нет никаких ошибок. Спасибо. Вы тоже великолепно владеете языком, возвращаю ему комплимент. Ведущий на секунду подвисает, а потом мы смеемся одновременно, глядя друг на друга. Я слышал, что французский язык не единственный иностранный для вас язык, который вы знаете. Не единственный, подтверждаю я. Какие языки еще знаете? И вопрос вдогонку. Какой язык вам больше всего нравится? Ведущий развивает языковую тему. Кроме вашего, родного корейского и английского, немецкий, испанский, русский, японский. Вы знаете все эти языки? Слегка расширяет глаза ведущий. А второй вопрос, если не учитывать родной и оставить за кадром французский, то на первом месте – английский. Вы говорите, что ваш любимый иностранный язык – английский, и вы его сразу выделили из всего ряда вместе с родным. Почему? Ведущий тонко улавливает нюансы. Ну, на то он и ведущий. Я бы не сказала, что любимый, уточняю, мне все языки нравятся. Английский для меня самый мощный профессиональный инструмент, как для автора песен. На нем мне легче всего удается сочинять песни, полагаю, по объективным причинам. Каким же? Ведущий не на шутку заинтересовывается. Английский самый удачный язык для песенной музыки, объясняю я, подумайте сами. Франция, шансон, Испания, серенады, Италия, опера, Россия, романсы. А Америка во всем этом уступает, но она родоначальница целой группы новых музыкальных жанров. Такого разнообразия больше нигде нет. Какие именно жанры принадлежат американцам? В голосе ведущего пробивается ревность. Блюз, джаз, кантри, свинг, рок-н-ролл, тяжелый рок, панк-рок. Вываливаю на него длинный список музыкальных направлений с американскими корнями. Несколько секунд ведущий молчит, переваривает. Не находит возражений, но выдвигает объяснение. Америку создали англичане, французы, немцы, итальянцы, ирландцы, индейцы, мексиканцы, африканцы, дополняю я, и все внесли что-то свое. Хорошо. Получается, вы считаете английский язык самым удобным для сочинения песен? Да, мсье Монтень. Но огорчаться вам не стоит. Звучание лирических французских песен обладает непревзойденным шармом. Тут у вас конкурентов нет. Я действительно так считаю, и погладить по головке хозяев не помешает. А что случилось после второго концерта в «Зените»? Ведущий переходит к деликатным темам. Почему вы вдруг сорвались в Марсель? Чтобы потом не говорили, что я приехала не во Францию, а в Париж, улыбаюсь я. Если серьезно, то столичные жители во всех странах обладают некой формой снобизма. Мы, столичные жители, а вы, все остальные. Но сила и слава страны не только в великолепии столицы. Их приумножают рабочие автозаводов, которые собирают известные всему миру Peugeot и Renault, работники атомных электростанций, железнодорожники, шахтеры. И не последнее место занимают военные, мощный военно-морской флот. Решение родилось спонтанно, когда я увидела в новостях, что в Марсель зашла ваша эскадра. Идею сделать подарок вашим морякам организаторы турне поддержали. Позвольте поблагодарить вас, мадемуазель Лагдан, за внимание к нашим морякам, слегка торжественно произносит ведущий и делает какое-то, поначалу непонятное, движение. Протягивает раскрытую ладонь и слегка наклоняет голову.